593. Матерь Агни-йоги. Дело не в условиях, счастливых или несчастливых, а в умении удерживать непоколебимое равновесие духа и в счастливых, и в самых труднейших. И счастье, и несчастье одинаково могут нарушить его. Знаем случаи, когда умирали от разрыва сердца от счастья. Приходим опять к необходимости не допускать уявление неуравновесия на полюсах положительных, чтобы не вызывать неизбежности противоположной реакции на отрицательных. И тогда проблема равновесия может стать разрешимой.